Доброй ночи. Как всегда, мы желаем доброй ночи всем, кто нас слышит. В эфире радио России в этот поздний час программы «Серебряные нити» и ее ведущий доктор Александр Данилин. Мне очень приятно слышать, наверное, слухом своего воображения, как вы включаете приемники и в эти минуты отводите 45 минут на то, чтобы подумать о себе. Подумать о себе, о своих близких. Попробовать почувствовать серебряные ниточки, которые тянутся к вам из эфира «Радио России». И попробовать учиться на чужом опыте, учиться на ошибках своих и чужих. Ибо совершать ошибки не страшно. Страшно так до конца никогда и не понять, что ты ее совершил. Мы хотели сегодня поговорить о семейных конфликтах. И на самом деле, когда я объявлял эту тему в эфире, я думал о психологических механизмах, о том, как научиться преодолевать конфликт, как научиться вести себя друг с другом так, чтобы поменьше ссориться. Однако вопросы, которые поступили к нам до эфира, их было сегодня очень много, в общем-то, спрашивают совершенно о другом. Они спрашивают, как всегда, о том, что делать, и рассказывают свои истории. История о семье, история о жизни, история об ошибках. И поэтому вместо притчи я сегодня поставлю звонок, который был у нас в студии вечером, в котором Любовь Ивановна рассказала о своей семейной жизни. Любовь Ивановна человек немолодой, она недавно пережила беду. И я бы хотел, чтобы мы с вами послушали ее очень внимательно, поскольку в том, что она говорит, мне кажется, есть, может быть, не очень заметные, очень важные для нас всех вещи. Вот. Мы когда поженились, начались с иголки, с нитки. Мы так дружно жили, все прямо не зная, как друг друге помогали, прощали. Его, когда назначили учиться здесь, в Москву, и он на 3 года. Так он 6 месяцев прожил тут. И приехал, и говорит: «Любонька, поехали, пожалуйста, со мной». Я говорю: «Ну куда же, говорю, тогда дочку девать, ей 3 годика, у мамы оставим, поехали со мной». Потому что, говорит, такие московские женщины, такие нахальненькие. Просто, ну, он хороший такой мужчина был, он в высшей заготовительной школе учился. Приехали сюда, мы картошку ели с ним, на рыбьем жире жарили. Жили вот эти 3 года, я поступила на работу, я воспитатель, и мне дали бокс там, и вот я в этом боксе, где белье лежало это детям, главврач Агриппина Матвеевна разрешила, и я там, значит, жила, мы как 3 года, как девочка с мальчиком с ним встречались, где нам придется, но мы друг друга не бросили, в такой беде жили, что передать невозможно, это... 50-й год. Мы прожили с ним 58 лет. И я даже вот тут Вера выступала. Вот записку оставила там это. Как же так можно? Мне, когда мы там жили, на Урале, такая женщина, он директором мелькомбината был, женщина в него влюбилась. И вот мне пришли и сказали, говорит: «Любовь Ивановна, какая женщина, говорит, влюбилась, вот такая-такая». А я как глянула на нее, я не только его ругать, а моя гордость была, что моего мужа еще такие женщины любят. Хотя бы у меня что-то, какие-то подозрения были к этому. Я даже гордилась этим. Вот. Ведь это ж все зависит от женщины, все от женщины зависит. Ведь голова мужская, а шея-то это. Он меня ни разу, я двумя именами всю жизнь, 58 лет прожила. Любонька, золото, золото, Любонька. Он не пил, не курил. никогда меня не ударял. И все, и до сих было, вот он 4 месяца как умер. Так он до самого конца, не я за ним ходила, а он за мной ходил, я тоже ходила за ним. Принесет, Любонька, ты давай отдыхай, я сейчас кофе сварю, я тебе дам. Ему 79 лет было, ну 58, мне самой 80-й, я его старше, 80-й год уже идет. Как можно так легко поступать, ага, записку написала, убежала. Там, ну что тебе не муж, он же, ну, выпивал, ну ты будь женой. Зачем же семью нарушать? Серебряные нити. Я желаю всем еще раз доброй ночи. И напоминаю, что мы по-прежнему ждем ваших звонков по телефону нашего прямого эфира 250-07-01. Звонков и историй. И то, что рассказывала Любовь Ивановна, для меня и есть притча. Или сказка, если хотите. Вот такая притча человеческой жизни. Наверное, жизнь наших отцов, матерей, бабушек и дедушек создавала не очень веселые сказки. Но все-таки мне кажется, что для нас они, для поколения, ну, теперь уже среднего, скажем так, это все-таки сказки. Я хочу, знаете, о чем поговорить, и хочу услышать ваше мнение по этому поводу. Вот когда я слушаю Любовь Ивановну, у меня такая жутковатая мысль закладывается в душу. А может быть, жить в беде, вот в той ужасной нищете, в которой провели свою жизнь наши родители, особенно с сегодняшней точки зрения, да, в этой жуткой нищете, может быть, жить в ней было легче? Странная мысль, правда? Но ведь семьи были крепче, и женщин, которые лет 26-27 уже прошли по 8-9 браков, наверное, не было вообще. Получается интересный парадокс. В этой страшной жизни семья, как единица человеческая, очень не хочется почему-то говорить общество в нашей передаче, была крепче. И любили друг друга наши родители как-то по-другому. Почему это происходит, хочу я спросить вас. Почему жить в беде, иногда жизнь в беде, иногда оказывается более счастливой, чем жизнь в достатке и сытости. Я бы хотел, чтобы вы, послушав эту притчу Любовь Ивановны, попробовали ответить нам здесь в эфире по телефону 250-07-01 или самим себе на этот вопрос. Обратите внимание на поразительную вещь. Может ли хоть одна из женщин молодого, среднего возраста, которые нас слушают, повторить слова Любовь Ивановны? Вы обратили внимание, когда там, значит, в мужа влюбилась начальница, она говорит слова: «Меня гордость охватила за то, что такие женщины моего мужа любят». И вообще, а что это значит? Может быть, с современной точки зрения вот эти ее слова – это не любовь? И вообще она очень много говорит незаметного, но интересного, то, что подтверждает, например, тему нашего вчерашнего разговора. Вот эта замечательная русская такая очень фраза: «Голова мужская, а шея женская». А ведь действительно, правда, голова мужская, а шея женская. Так должно быть. Почему все изменилось? Давайте, пока вы раздумываете, звонить нам по нашему телефону 250-07-01 или нет, и высказывать свое мнение по этим вопросам. Послушаем мелодию. И так как у нас очень много звонков в эфире, которые говорят о том: «Александр, а почему вы не ставите оркестры Джеймса Ласта и Поля Мориа?» Ну, наверное, вот эти именно оркестры я не ставлю, потому что я их не люблю, но я очень люблю некоторые замечательные, забытые у нас танцевальные оркестры, потому что кроме «Ласты и моря» это огромный жанр, необыкновенно красивый и, может быть, многим из нас дающий воспоминания о детстве. Вот один из таких замечательных оркестров, это оркестр Билли Вона, играет свою мелодию любви. Мелодию любви, которую мы сейчас почти не помним, как мелодию любви «Любовь Ивановна». Оркестр Билли Вона играл нам мелодию любви с таких далеких, вечно близких 40-х годов. А я, с вашего разрешения, хочу поставить еще одну коротенькую запись звонка, который пришел к нам сегодня на автоответчик, со словами, к сожалению, мужчины, имени которого мы, к сожалению, не знаем. Мое пожелание Александру Данилину, значит, вот по поводу сегодняшней передачи насчет относительно семьи, мне кажется, что чтобы семья была крепкой, нужно постараться больше соблюдать программы, заложенные Господом Богом в каждом из нас, мужчине и женщине. То есть программа заложена следующая, что мужчина это добытчик, а женщина это прежде всего хранитель очага, которая должна, мужчина должен, значит, принести деньги, уметь отремонтировать технику, например. А женщина должна хорошо приготовить, там, постирать и так далее. Это такова Господом Богом заложенная программа. И чем мы лучше, больше будем соблюдать, тем вот эту программу. Ну, есть, конечно, некоторые отклонения, но вот, знаете, чтобы, так сказать, процент семей был повыше крепких, то вот тогда будет все нормально, если мы будем выполнять эти требования. заложенное Господом Богом. Вот так вот. Программа, заложенная Господом Богом. Ну, вот, я бы, знаете, о чем хотел, чтобы мы вместе тоже подумали по этому звонку. Я бы хотел сказать, что, с одной стороны, здесь вроде бы звучит то же самое, что все время говорю я. А с другой стороны, может быть, счастье наше, может быть, беда наша, что либо вместе вот с этой самой программой, некоторые называют ее еще генетикой, инстинктами, биологией, вот мужчина назвал ее Господом Богом. А мне вот кажется, что Бог наш, наш в самом широком смысле этого слова, он никакой программы не закладывал, ибо он заложил у нас свободу. Может быть, какие-то программы остались у нас от биологии. Да вот вся беда в том, что наш Бог – это Бог любви и Бог свободы. И нет больше никаких программ. И делать можно все, что угодно, и нарушать любые программы и любые законы. Мы получили свободу. Получили ее в конечном итоге от нашего Бога. А вот сумели ли мы ей воспользоваться? Вот это вот очень сложный вопрос. И каждый теперь решает сам, что ему делать с этой свободой. Выполнять ли роль мужчины и выполнять ли роль женщины? И вообще, оставаться ли мужчиной или женщиной? Мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами вместе подумали об этом. И чтобы... Еще, прежде чем отвечать на звонки, которые ждут нас в эфире, я хочу еще раз сделать коротенькое объявление. Мы теперь в эфире все 5 рабочих дней. И завтра прямого эфира не будет, а будет передача с упражнениями, которые, как я надеюсь, помогают вам немножко успокоиться, снять тревогу, заснуть и подумать о себе. А следующая неделя будет построена таким образом. Мы в понедельник, поскольку очень много звонков и чувствуется, что вас волнует та тема, о которой мы сегодня говорим, мы попробуем по-прежнему оставить эту тему, продлить ее, поговорить о конфликтах в семье, но с некоторой другой точки зрения. Давайте попробуем посоветоваться и поучиться друг у друга о том, как же нам в конкретной жизни научиться эти конфликты преодолевать. Давайте назовем эту программу «Преодоление семейного конфликта». Попробуем послушать друг друга. Я очень вас прошу поделиться опытом того, как вы научились преодолевать конфликт, что нужно сделать человеку для этого. Поговорим немножко о том, что называется психологическими или психотерапевтическими техниками преодоления конфликта. Во вторник будет передача с тренингами, очень важными для меня, потому что я решил на той неделе, что эти тренинги будут посвящены смыслу жизни. И они будут во вторник и в четверг. А понедельник, среду и пятницу теперь мы с вами встречаемся в прямом эфире. И в том числе мне бы очень хотелось обратиться ко всем, кто послушает вот эти передачи с упражнениями, тренинговые передачи, чтобы вы рассказали нам свое мнение о них, поскольку я очень волнуюсь, и хотя мы получили уже несколько одобрительных звонков, мне очень важно знать, помогает ли это вам, и как вы на это реагируете. Ну вот, на нашем телефоне прямого эфира 250-07-01 уже нас давно ждут несколько человек. Я прошу у них прощения. Наташа, если вы нас все еще слышите, доброй ночи. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Меня зовут Наташа, мне 20 лет, и я вот красивая девушка, но однако я часто страдаю от безответной любви. Мне кажется, что я просто не могу себя преподать. Как этому научиться? Наташа, вот у меня к вам вопрос. Вы знаете, вы нас не слышали в декабре? Слышала. Слышали. А вам помогли передачи о любви, которые мы вели? И как вы думаете, их стоит продолжать? Да. Стоит. Да. Но вы как-то... Вы делали что-то из того, о чем мы говорили? Делала. Не помогает? Нет. Не помогает. Ну, хорошо. Тогда давайте договоримся так. В следующую пятницу, да? в пятницу вечером попробуем поговорить о безответной любви. Ладно? Ладно. Поскольку... ну, непростая тема, правда? Я вас очень прошу, чтобы вы позвонили, потому что тогда мы сможем с вами немножко поговорить. Я спрошу вас просто о том, да, что происходит, и тогда, наверное, смогу найти какие-то слова практических советов. Договорились? Ладно, хорошо. Спасибо. Спокойной ночи, Наташенька. А у нас в эфире Юрий Васильевич. Юрий Васильевич, извините за долгое ожидание. Доброй ночи, мы вас слушаем. Добрый вечер. Я очень рад, что вы даете мне слово, Александр. Спасибо. Вы затронули очень тонкий и важный вопрос. Не порождала ли бедность вот многие те чувства, о которых вы говорили? Юрий Васильевич, извините, я вас перебью. Да. Я бы, вот единственное, что, да, я бы не хотел, сейчас слово «бедность», оно приобрело какую-то такую окраску, не очень хорошую. Я предпочитаю сейчас слово «беда», я не знаю, согласитесь ли вы со мной. Потому что была бедность, была война, был голод, был сталинизм, были лагеря, был страх, не было еды, да. Не было красивых одежд, не было автомобилей. Было тяжело. А семья была. Почему? Я с вами согласен. Не нужно акцентировать на слове «бедность». Но вот то состояние, о котором вы сказали, оно не замечалось. По той причине, что главным была мораль и чувства были возвышенными. Вот то, что вы воспроизвели музыкальные отрывки из произведений очень значимых, очень мелодичных, я хочу, часто спрашиваю у молодых, мне 76 лет, я спрашиваю, скажите, какие вы музыкальные инструменты любите вот в тех музыкальных произведениях, которые вы часто слушаете, они делают квадратные глаза. Я говорю, вы понимаете прелесть скрипки, что она отражает, саксофона, кларнета? Они этого не понимают, они ушли, потому что музыка другая. Хотя в свои юные годы я тоже увлекался джазом. Но я хочу сказать другое. Когда я разыскивал аудиокассету Марио Ланса, то мне зачастую продавцы задавали вопросы, из какого он ансамбля. Значит, вот упала общая грамотность музыкальная, вот ее надо восстанавливать. А в отношении тех чувств высоких и возвышенных нужно сказать одно, что ревизию чувств нужно провести как можно раньше. По той причине, что вот я вот испытал, потеряв в апреле прошлого года любимую жену, с которой мы прожили 53 года, я вот в своих воспоминаниях, которые излагаю для самых близких людей, я вот о всем этом пишу. Что же возвышало нашу жизнь тех 40-х, 50-х и 60-х годов? Там было очень много хорошего. И вот, наверное, это нужно ни в коем случае не забывать. Новое должно внедряться. Но старое и хорошее должно повторяться, и оно будет только воспитующе действовать на молодое поколение. Спасибо. Спасибо большое, Юрий Васильевич. Я бы хотел сказать некоторые вещи тут очень важные для меня. Вы знаете, поразительная совершенно вещь. Это, наверное, одна из причин, по которым я и люблю, и ставлю именно эту музыку. А когда я немножко поближе и помоложе, чем Юрий Васильевич, но когда я вспоминаю даже вот Элвиса Пресли, о котором мы многократно говорили, мне новое поколение говорит: «А-а-а! Теперь так не играют!» Вот в этом есть для меня некая удивительная значимость, потому что это... страшная довольно штука. Это штука, которая говорит о том, что для нас время сегодня стало прерывистым. Для нас имеет значение только то, что происходит сейчас, и нас всячески стремятся оторвать от того, что является нашими корнями. А нашим корнем, как это ни странно, предвещая темы, о которых вы просили в эфире, а нас просили опять поговорить о депрессии, нас просили опять поговорить о страхе, я хочу сказать, что на самом деле в основе нашей культуры, русской культуры, лежит религия страдающего Бога. И, может быть, если вокруг очень много того, что можно назвать лишениями, они вдруг начинают служить, начинают играть роль духовной инициации. Так происходит, когда меняются люди, болеющие тяжелыми соматическими заболеваниями. Потому что, когда вокруг трудно, то, что лежит, то, что находится внутри человеческой души, его чувства являются его защитой. И тогда роль вот той самой родной и единственной половинки, и неважно, это половинка мужского пола или женского, она вдруг становится понятной и необыкновенно значимой. Потому что вокруг, если нету этой половинки, остается, я бы сказал, только один страх. Наверное, это чувство не выразишь за две минуты. Я бы хотел сказать, что мы сегодня пытаемся слушать танцевальные оркестры. И я бы хотел, ну просто чтобы чуть-чуть облегчить ваше настроение, для того, чтобы вы почувствовали настроение и еще более ранних годов, уйти в годы 20-е и послушать оркестр, который играет рэгтайм Скотта Джоплина. И этот рэгтайм называется «Любовь на отдыхе» или «Любовь и отдых». Ну, переводите это как хотите. серебряные нити. Доброй ночи. Может быть, кто-то узнал этот рэгтайм, который звучал. Он использовался в знаменитом голливудском фильме «Афера». Такая, мне кажется, очень поднимающая настроение мелодия. А у нас в эфире давно ждет Надежда. Надя, добрый вечер, мы слушаем вас. Доброй ночи вам. Первый раз я услышала вашу передачу и очень заинтересовалась. Чудесная мелодия, создающая чудесное настроение. В браке я уже 25 лет, то есть имею какой-то практический опыт. Надя, сделайте потише приемник, он фонит, свой приемник. Нет, вы знаете, он далеко от меня. Я постараюсь подальше просто отойти. Ага. 25 лет в браке, в общем-то, дает какое-то право, наверное, имея свой опыт практически. Поменьше, правда, чем первая в возрасте женщина. Я забыла, честно говоря, как ее зовут. Я очень извиняюсь перед ней. Мне очень понравилось ее выступление. Я полностью с ней согласна, хотя лет мне гораздо меньше. Мне кажется, права она в том, что обязательно в семье самое главное решение, главное, хранитель очага – это женщина. Это женщина. Я родилась и выросла на Кавказе, может быть, оттуда эти корни вот этой вот моей идеологии такой. И с другой стороны, вы знаете, почему сейчас, вот говорите, в 28 лет имеет большой опыт браков, количество браков женщин? Наверное, потому что очень много людей сейчас становится с каждым больше, с каждым разом становится больше эгоистов. Понимаете, потому что любовь подразумевает умение слышать человека рядом, слышать и умение его услышать. Эгоизм проявляется в том, что я не дам, а я хочу, дайте мне. Это как Мулан Насреддин, который сидел, вытаскивал человека, вот так, утопленника. Тот кричал ему: «Дай мне руку», а не просил у него руки, может быть, вы помните. Ну да, он вытащил в фильме «Соловьёв» и сказал: «На, на, да, на». Да, да. И вот то же самое происходит в жизни. Чем человек, вот этот эгоизм мешает жить по-доброму в семье. Если человек больше готов на жертвы, вот тогда семья становится крепче. И если в семье жена готова, ну, предоставить, я не знаю, ну, в общем, а тогда вот у них в семье тогда лад, любовь и взаимопонимание, и тогда любой мужчина это всегда обязательно оценит. Спасибо вам, Надюш. Спасибо. Я волновалась, я извиняюсь, конечно, но мне очень понравилось, и теперь впредь, наверное, буду. Вы после знаете, 11 не спать. Вы знаете, если честно, я тоже все время волнуюсь, и поэтому там вот заикаюсь, причмокиваю, ужасно, в общем. Я хочу сказать, что давайте мы с вами вместе, да, попробуем. Вы послушаете нас в понедельник, а мы попробуем вот это вот понимание все-таки превратить в психологические советы какие-то. Почему? Потому что мне кажется, что вот нас слушает много молодых, да, как да, это да, ни да, странно. Да, да. И мне кажется, это очень важно. Правда, вот. Научите их. Да, чтобы... давайте да. попробуем, и вы подумайте. Да, тоже, не быть голословными, да? Они хотят от нас конкретных советов. Я бы хотел домашнее задание. Вот на своем жизненном опыте огромном подумайте, как это превратить в советы, хорошо? Да, да, да, да. Это, конечно, бы. И я хотел сказать, что вот то, о чем говорили и Любовь Ивановна, и мужчина на автоответчике, и говорит Надежда. Ведь, наверное, да, это не программа, которую заложил Господь, но это корни. Это корни нашей души, которые мы свободны вспомнить, а вольны забыть. Но когда мы забываем о том, что у нашей души есть корни, и что в итоге интуитивно семья либо приходит к тому, что надо обратить внимание на свою собственную основу, на того, из чего она состоит, либо нет. И если не приходит, то чаще всего она распадается или бывает несчастной. И я бы хотел поставить еще одну мелодию про любовь, потому что уж больно замечательный оркестр. Это 30-е годы, это Томми Дорси, и это еще одна мелодия любви. Тоже забытая. красиво, и тромбон Томми Дорси звучит замечательно, но времени осталось очень мало. А нас еще ждет Павел в эфире. Павел, доброй ночи. Извините, пожалуйста, что долго. Мы вас слушаем. Павел. Я хотел вам сказать вот что. Спасибо вам большое за то, что есть ваша передача. Она очень симпатичная и очень правильная. По поводу рэгтайма, который прозвучал, я думаю, что это все-таки рэгтайм не вина, вот рэгтайм по пляжном романе. Возможно. Показалось. Возможно. Я хотел бы с вами поговорить вот о чем. Но пляжный роман тоже роман. И у него тоже все время надеешься, что найдется продолжение, правда? Чаще всего его не находится. Чаще всего не находится. Я хотел бы, можно сказать, обращаясь к такой далекой, знаешь, уже актуальной классике, сов марксизма, ленинизма, да? Если говорить о происхождение семьи, частной собственности, там есть частичный ответ на те вопросы, о которых вы говорили. Трудности, невозможность выжить в одиночку делает очень крепким, да, с одной стороны. А с другой стороны, я хотел сказать вот о чем. Необходима любовь. Вот мы с женой много лет живем вместе. Очень много лет уже. Не 25, но рядом с этим. Я думаю, что только любовь взаимная и обоюдная, она позволяет жить рядом, жить вместе и жить одной жизнью. Здесь нет такого понимания. Мне кажется, это неправильно, когда вот женщина передо мной, она говорила, что вот тут забочусь, создаю уют и так далее. Мне кажется, это не совсем правильно. Искусство любить, искусство любви, она предполагает компромиссы. Умение прощать человека, которого ты любишь. Я думаю, что не бывает в доме работы мужской или женской, если говорить о быте, да? Есть просто умение любить и стараться помочь человеку, который рядом с тобой, которого ты любишь. Снять с него какие-то нагрузки, обязанности. А вот если ты не умеешь прощать, не умеешь любить, то и образуется тот самый семейный конфликт, о котором мы так сегодня не поговорили. Правда, Павел? Да, конечно, я именно об этом и говорю. Потом, вы знаете, мои родители, они жили в относительном достатке. Отец у меня военный, получал всегда очень неплохо. Мама врач тоже была достаточно уважаемым человеком в свое время. Жили постоянно, я скажу так, лучше, чем все остальные. 50-е, 60-е, да и в нынешние годы. Скажу, что моя семья – пример любви и взаимоуважения. Я не думаю, что здесь нужен какое-то там самопожертвование со стороны одного из партнеров. Нужно просто... Здесь нужно какое-то самопожертвование одного. Тут любить и делать все. Нужно просто обоюдное любовь. Павел, не сердитесь на секунду. Я хочу просто, чтобы те, кто нас слышат, услышали. Не нужно никакого самопожертвования. Нужно просто любить, говорит Павел. Да, конечно. Просто любить. Спасибо, Павел. Я думаю, что, опять же, да, попробуем. Попробуйте присоединиться к нам в понедельник. Попробуем поговорить, потому что огромное количество людей просто не понимает, особенно молодых, что мы имеем в виду под словами «любовь». И еще я хочу сказать, наверное, самое последнее на сегодня. Я хочу сказать, что, вот видите, раз мы говорим, что главное – любить, то, наверное, все-таки корни этого не в учении классиков марксизма-ленинизма, а в религии любви, из которой вышли и классики русского ленинизма, и классики марксизма европейского, поскольку в конечном итоге даже страшный протест против религии создается религией. Вот это, наверное, последняя важная мысль. Конечно, мы не успели многого обсудить. Вместе с тем, мне кажется, мы обсудили очень многое. Программа «Серебряные нити» очень вам благодарна. Мы очень вас любим. И выполнение моего давнего обещания для тех, кто любит мелодию Бесами муча, люби меня нежно. Я хочу поставить более известный у нас оркестр Рея Конефа, который чудесно умел вплести ткань хора в музыку инструментов, и его своеобразное танцевальное исполнение. Бесами муча, спокойной вам ночи, любите нас нежно. Thank you.